Вред курения для здоровья человека. Вредное воздействие курения на организм человека общеизвестно. Впервые затянувшись сигаретой, человек испытывает неприятное першение в горле, удушье, сильный мучительный кашель. Это происходит потому, что в табачном дыме, кроме никотина, содержатся сотни различных химических веществ, опасных для здоровья. Особенно вредны канцерогенные углеводороды. У курящих значительно возрастает риск заболеть раком легких. Курение оказывает вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему, является одной из причин возникновения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. У курильщика быстро стареет кожа, темнеют зубы. Заядлые курильщики часто выглядят старше своих лет, жалуются на упадок сил, снижение половой потенции, раздражительность и депрессию. Единственно правильным выходом для курильщика является отказ от вредной привычки. О том, как убедить себя отказаться от курения, я расскажу ниже.